Глава 16. Развлечения темных и светлых. «Эрин! Ну, Эрин!» От голоса Лави у меня волосы становились дыбом. Эльф страдал. Если быть точным, эльф уже битый час сидел в нашей комнате и страдал, потому что в свою не решался войти. Бабуля обвинила внука в отсутствии чистоплотности и устроила грандиозную уборку. Не сама, конечно, а с помощью духов общежития. Нам-то они помогать отказывались, зато светлая леди как-то нашла на них управу. Бедняга Лави даже вещи не успел забрать. Дверь захлопнулась перед его носом, чуть без этого самого носа не оставив. И Лави позорно бежал с этажа, приободряемый возгласами на Ариен по поводу бардака в комнате. Это при том, что у Лави всегда было чисто. Что бы сказала Наарин, если бы увидела наше с Каем жилище? Нет, демон по-прежнему отличался редкой аккуратностью, чего не скажешь о нас с Шуном. Тут и там лежали забытые конспекты или книги. Пару раз Кай пытался со мной бороться, но все его замечания проходили мимо ушей. А с тех пор, как меня пытались убить, демон и вовсе замолчал. Видимо, решил, что я умру раньше, чем исправлюсь. «Что, Эрин?» Раздался голос Кая. «Твоя бабушка, ты разбирайся!» «Эрин, ну пригласи ее куда-нибудь прямо сейчас, я так больше не могу!» «Мы уходим вечером», — напомнил эльфу. «Поэтому сиди тихо, иначе я пойду и скажу твоей бабуле, что ты на нее жаловался». «Ты со мной так не поступишь!» Сделал Лави большие глаза. «Поступлю, еще и как!» — пообещал я и повернулся носом к стенке. Я все думал о том, зачем Наариен тащит меня на прогулку. Хочет выдать заговорщиком? Или просто предполагает, что я сам найду приключение на голову? Ничего не ясно. И я, как и Лави, надеялся, что вечер настанет как можно скорее. Нытье эльфа надоело. Поэтому я оделся и решил прогуляться по парку, оставив Лави на Кая и Шуна. Демон проводил меня мрачным взглядом. Обещая все пытки мира, но эльфа за дверь не выставил. Видно, пожалел. Кто знает. Может быть, в Демониуме у Кая есть такая же бабуля, которая вяжет внуку теплые носки с дырками для когтей и ждет, когда негодник вернется домой. В парке было прохладно и тихо. На месте наших клумб осталась пустая земля. Цветы отцвели и клумбы подготовили к зимовке. Гуляющих не было. Большинство студентов еще с утра поспешили в город развлекаться и пополнять запасы. А домоседы остались в общежитии и зубрили конспекты. Я же любил бродить в одиночестве. Правда, удавалось редко. И вот сегодня, наконец-то, никто не мешал подкидывать ногами листья и вдыхать ветер. И почему-то показалось, что волшебный кристалл был прав. Мне нравилось ощущение единения с природой. Нравилось чувствовать, как осенний воздух касается лица. Если бы можно было остаться здесь на всю жизнь. «Эрин!» Я не обернулся на окрик. Сделал вид, что не слышу, потому что не хотелось портить миг. И выяснять, кто прав, а кто виноват. «Эрин!» Меня догнала Марита. Она запыхалась. Видно, увидела меня издалека. Горгулья выглядела жалко, словно не спала несколько ночей. Но во мне никогда не было жалости. Это чувство, которое не полагается темным властелинам. «Чего тебе?» — остановился на мгновение. «Как ты?» Странный вопрос. Почему-то представилось, что я бы приказал пытать кого-то, а потом подошел и спросил: «Ну как ты?» «Замечательно», — ответил с улыбкой. «И бояться тебе больше некого. Никто не выжил». «Спасибо». Марита опустила глаза. «Я знаю, ты меня никогда не простишь, но я тоже не хотела, чтобы так все получилось. Эрин, я правда...» «Хватит!» — перебил ее на полуслове. «Мне не нужны твои оправдания. Живи дальше, как жила. И я буду жить так, как жил. Забудь». Я развернулся и пошел прочь. Марита что-то кричала вслед, но я запретил себе слушать. Увы, люди предают. Нелюди тоже. Это в их природе. Я просто спрашивал себя, как бы поступил, если бы на весах лежали жизни моих родных. Дела, сестры, братьев. Пожертвовал бы я жизнью Кая или Лави? Нет. Умер бы сам, но не подставил под удар друга. потому что так было правильно. Каждый отвечает за себя. Грустишь? Да что за день такой? Да, от этого наваждения не сбежишь, как от Мариты. Нарин стояла на дорожке, безумно красивая, в платье цвета неба. Что ей, что Лайле, безумно подходили оттенки лазури. Пытался представить, что передо мной 500-летнее создание. И не мог. Слишком хороша и молода была эта эльфийка. «Нет, не грущу», — запоздало ответил на вопрос. «Это всего лишь осень». «Твой дед тоже ненавидел осень». Смех на Ариен звонким колокольчиком развеял тишину. «Говорил, что он чувствует себя на 3 века старше. Мы с ним дружили, знаешь ли». «Если сейчас Нарин скажет, что мой дедушка был провидцем и попросил позаботиться обо мне, я сойду с ума». «Откуда вы узнали? Что я здесь?» — спросил осторожно. «Элион сказал». Эльфийка взяла меня под руку. «Я собиралась навестить тебя в столице, но он намекнул, что там можно только ловить ветер». «Элион, значит. Кажется, одним эльфом в Академии станет меньше». «Мне не хотелось бы разговаривать здесь, Ренальд. Тут и у стен есть уши», — подмигнула светлая леди. «Потерпишь до вечера? Обещаю, ты получишь ответы на свои вопросы». «А у меня есть выбор», — улыбнулся в ответ. «Конечно же нет». «Где мой внук? Забаррикадировался у тебя?» «Возможно». Решил не выдавать Лави. «А может и нет. Вам не кажется, что вы к нему излишне жестоки?» «И это говорит мне воплощение зла?» — шепотом сказала Нарин. «На тебя плохо влияет Академия, мой мальчик. Что потом будешь делать? Разводить в Тервине клумбы?» «Не знаю», — искренне ответил я. «Может быть и клумбы. Либо просто забуду Академию как сон». «Не забывай». Голос Нарин, казалось, стал еще тише. «Не отказывайся от себя. Иначе потом пожалеешь. Все это понимают, и темные, и светлые. Только слишком поздно. А у тебя еще есть шанс. Что ж...» Она остановилась у порога общежития. «Скажи Лави, что у него есть 5 минут, чтобы появиться в комнате, или я ему уши откручу». «Как скажете, леди», — шутливо поклонился я и взлетел вверх по лестнице. Странно, но мне начинало нравиться Нарин. В ней была какая-то теплота, которая сумела проникнуть в мое ледяное сердце. Поэтому хотелось, чтобы она во мне не ошиблась. Я больше не опасался ее. Не понимал, да, но не чувствовал от нее угрозы. Наоборот, хотелось разгадать, что она собой представляет и зачем появилась в моей жизни. Поэтому вечером, без тени сомнения, я ждал свою спутницу у выхода из общежития. Наверное, безрассудно. Но вся моя жизнь за последнее время превратилась в одно сплошное безрассудство. Нарин появилась точно в назначенный срок. Она сменила лазурное платье на строгий прогулочный наряд из темно-синего шелка. Высокую прическу украшала алая роза. Да Нарин и сама походила на волшебный цветок, неведомо как распустившийся посреди поздней осени. За Нарин шла Лайла. «Мы что, будем гулять не вдвоем? А как же секреты?» Но ситуация быстро прояснилась. «Бабушка, я тебе еще раз повторяю, нечего делать в городе ночью!» — бубнила Лайлиэль, похоже, не в первый раз. «А я тебе повторяю, что не только тебе под ручку с темными разгуливать», — холодно отвечала Наари. «Тебе что, мало задали на выходные? Глядишь, меньше будешь думать о парнях». «Это она обо мне, что ли?» Но мы с Лайлой с момента приезда бабули едва ли перекинулись парой слов. Поэтому обвинять меня в том, что компрометирую имя честной эльфийки, не стоит. «Эрин, дорогой». Нарин словно только что меня заметила. «Долго ждешь? Извини, барышни всегда опаздывают». Она еще раз зыркнула на внучку и взяла меня под руку. Я улыбнулся Лайле, давая понять, что беспокоиться не о чем, и чинно повел свою даму к воротам академии. Каково же было мое удивление, когда за воротами я увидел экипаж. Надо же, для Нарин все удобства, а мы ходим исключительно пешком. Светлая леди заняла свое место. Я присел напротив, и колеса заскрипели по мостовой. Что ж, Так даже лучше. Кучера я не знал. Наверное, кто-то из городских, раз уж в академии его не видел. Зато можно было быть уверенным, что нас никто не слышит. «О чем вы хотели поговорить?» — решил не откладывать беседу в долгий ящик. «Мне обещали развлечения, а говорить пытаются о делах». Нариен сделала вид, что она тут ни при чем. Достала большой белый веер и принялась картинно обмахиваться. При этом в глазах эльфийки блестели смешинки. «Неужели при темном дворе разучились вести себя с дамами?» «Я не думаю, что вы приехали в Тервин развлекаться», — заметил я. «И развлекаться тоже». Бабуля продемонстрировала волчью улыбку, и мне стало как-то не по себе. А не рановато ли я поверил, что рядом с Нариен мне ничего не угрожает? Стоило захватить меч. «Ну-ну». Теплая ладошка эльфийки опустилась на мою руку. «Не хмурься. Раньше времени будут морщины. Или собираешься остаток дней провести под мороком?» И про морок она знает. «Опасно. Такое чувство, что с первых дней жизни за мной только и делали, что следили. И то, что я считал тайной, больше ни для кого не секрет». «Ты слишком серьезная, Ринальд», — нарушила затянувшееся молчание светлая леди. «В твои-то годы. Хотя я слышала, в академии ты на счету как главный шалопай, но по тебе не скажешь». «Вы видите меня первый раз», — напомнил я. «Не первый. Но тогда ты был ребенком и вряд ли меня помнишь. После смерти твоего деда я не приезжала в Тервин. Увы, он был последним темным властелином, который был действительно достоин этого титула. Он понимал, что тьма — это не зло и грязь, а определенный тип магии, сильный тип, который можно использовать как для зла, так и во благо. Но твой отец об этом забыл. Как и братья. Нет, Ремедис, к примеру, неплохой темный, только слабохарактерный. Тот образ жизни, что он ведет сейчас, подходит ему куда больше трона». «Вы знаете, где мой брат?» — осторожно спросил я, потому что даже для меня это оставалось тайной. «Конечно. Он женат на моей очень дальней родственнице. Лави и Лайла не знают, кто он. Морок, знаешь ли, не только ты умеешь создавать. Другое дело, что его тяжело поддерживать, поэтому Ремедис ведет достаточно замкнутый образ жизни». Я слушал и не знал, верить ли своим ушам. Мой мир переворачивался с ног на голову, а я тщетно пытался его удержать. «Остальные твои братья, уж прости, не стоят ни медика. Поэтому их смерть была вопросом времени. А за тобой я следила. В детстве ты сильно отличался от остальных внуков Катарины и Антеуса. Твоя магия была иной. И твое имя удивительно тебе подходит. Жаль, что ты так его исковеркал и сократил. Эринальд. Меня назвали в честь прадеда по отцовской линии Эринальда II. И в переводе с древнего языка мое имя означало «ветер победы». Правда, никогда не задумывался над тем, насколько оно мне подходит. До этого момента. «Видишь ли, Эринальд», — продолжала Наарин, — «я давно хотела с тобой встретиться, но когда услышала, как ты правишь, поняла, что не хочу». А вот это было обидно. Что такого я сделал? Если не учитывать казни и пытки, приличные для всех темных, еле не знать. «Ты бы не стал меня слушать», — Нариен заметила мое замешательство. «При всех замечательных качествах ты слишком самонадеян, дорогой. И слышишь только себя. Это подтверждает даже Элион. Кстати, как поживает Никиас? Который день не могу его повидать. Начинаю подозревать, что мальчик от меня прячется». «Никиас?» «Отвык от полного имени брата. Слышал ведь его всего один раз. Стоп!» «Вы и с Ником знакомы?» — уточнил очевидное. «Они с матерью прятались у меня какое-то время. Не смотри на меня так!» — рассмеялась Нариен. «Я же говорю, что дружила с темными до поры до времени. Пока твой отец не лишил меня второго мужа. Сама еле ноги унесла. Вот и решила, что это будет моя маленькая месть. Приютила Ники и Даланиэль, потом Ремедиса. И пусть бы темный властелин перевернул мой дом вверх дном, все равно никого бы не нашел. О, мы прибыли!» Дверца экипажа распахнулась, и Наарин спрыгнула на мостовую, не дожидаясь, пока подам ей руку. «Куда идем?» — хмуро спросил я. На самом деле хотелось усадить эльфийку обратно в экипаж и допросить. Но раз уж обещал прогулку, придется держать слово. «В ближайший трактир», — подмигнула мне светлая леди. «Куда?» Я остолбенел, но Наариен уже тащила меня за руку к зданию под вывеской «Веселый бычок». Сказать, что я никогда не был в таких заведениях, ничего не сказать. Что может темный властелин забыть в трактире? Наверное, то же, что и светлая эльфийская леди, которая радостно влетела под гостеприимный свод. «Пиво на все!» Полетел на стол трактирщика Золотой. У бедолаги глаза полезли на лоб, зато осчастливленные посетители трактира тут же забыли, что перед ними светлое, и приняли Наариен в свой круг. С изумлением, граничащим с помешательством, я наблюдал, как бабуля залпом осушила пенящийся напиток из кружки и зычно крикнула. «В Тервине что, закончились музыканты?» Подобревшие музыканты ударили по струнам. Загудела труба, глухо застучал барабан, а эльфийка подлетела ко мне, схватила за руки и потащила в центр зала. «Я ничего не смыслю в народных танцах», — попытался втолковать бабуле. «Твой дед и тот смыслил, а ты нет», — прищурилась она. «Повторяй за мной». К нам уже присоединились еще три пары. Гости трактира пригласили молоденьких служанок. Хозяин, предвкушавший хороший куш, был только за и махнул рукой, разрешая девчонкам веселиться. Сначала мы выбивали невообразимый ритм ногами. Под конец я втянулся и отплясывал так же лихо, как Наариен. Потом опустили руки друг другу на плечи и двинулись по кругу, продолжая отбивать ритм. Никогда в жизни не испытывал подобного. И вряд ли когда испытаю. Потому что это было головокружительное веселье. Комната плыла у меня перед глазами, в груди болела от смеха. Наариен раскраснелась и стала безумно похожа на собственную внучку. Волосы выбились из строгой прически, и это делало ее необычайно хорошенькой. Музыка сменилась, сменился ритм. И вот я уже кружил Наариен, позволяя взметнуться юбкам. И снова быстрые аккорды, четкий ритм. К концу вечера я не чувствовал ног, зато был счастлив как никто. И даже благодарен Ариен за то, что пережил за последние несколько часов. Мы сердечно попрощались с посетителями трактира и вышли на улицу. Ночной воздух холодил лицо. Экипаж не стал нас дожидаться. Наариен взяла меня под руку, и мы медленно шли по почти уснувшему городу. «Волшебный вечер!» Эльфийка, улыбаясь, глядела на звездное небо. «Согласен!» — кивнул я. «Спасибо!» «Не стоит благодарности. Я давно так не веселилась. Светлые маги чопорные. Если бы они узнали, что я плясала в трактире с темным, больше никогда бы не переступили порог моего дома. И вообще забыли бы, что я существую». Я улыбнулся. Большинство темных тоже бы не поняли. «Я приехала к тебе за помощью, Эринальд». Наариен внезапно сменила тему. «И очень надеюсь, что ты согласишься. В столице ты, конечно, казнил бы меня, а здесь, надеюсь, выслушаешь». «Я слушаю». Возвращаться с небес на землю не хотелось, но мне тоже нужны были ответы, а Наариен готова была их дать. «Что ты знаешь о землях шестого дома эльфов?» Вспомнил карту эльфийских земель, приблизительное расположение владений шестого дома. «Там находятся ценнейшие залежи амаринта, камня, усиливающего магическую силу», — ответил я. «Именно», — кивнула Наариен. «Как ты понимаешь, есть много желающих заполучить доступ к рудникам. Наши земли граничат с демониумом, и в последнее время демоны постоянно нападают на нас. Я потеряла в борьбе среднего сына, дядю Лави и Лайлы. Да и внука поэтому отправила с глаз долой. Я предлагаю тебе сделку, Эринальд. Мне нужны темные маги. Не светлым противостоять демонам. Мой род всегда славился достижениями в создании драгоценностей, но не в войне. И я готова щедро платить за защиту. Например, торговать с Тервином амаринтом по цене, которая устроит нас обоих». «Торговать с Тервином?» Я остановился. «Наариен, Вы осознаете, что эльфы вас не простят?» «Я сама себя не прощу, если не остановлю эти набеги», — серьезно ответила эльфийка, и теперь я верил в то, что ей 1500-летия. «Почему не обратиться за помощью к эльфийским домам?» «До какой же грани отчаяния надо дойти, чтобы совать голову в пасть дракону?» «Эльфам тоже нужен амаринт. За помощь они хотят рудники». «Неравный обмен», — согласился я. «Допустим, мы подпишем соглашение. Что дальше?» «Ты даешь мне магов для защиты границы. Я поставляю в Тервин амаринт. Все легко и просто. Конечно, при этом мы договариваемся друг с другом о ненападении», — говорила Наариен тоном заправского полководца. «И как гарант договора я готова отдать тебе руку моей внучке Лайлиэль». Тут уже остолбенел я. Она согласна, чтобы Лайла стала женой темного властелина? Жестко. Даже жестоко, я бы сказал. А если бы между нами с Лайлой не было симпатии, что тогда? «Тебе ведь она нравится, правда?» — прищурилась эльфийка. «И Лайла влюблена в тебя по уши. Чем невыгодный брак? Да, ее дети не получат в наследие эльфийскую магию. Хотя, как знать, твоя сила тоже необычна». «У меня есть еще одно условие», — сказал я. «Слушаю», — кивнула Наарин. «Лави, пусть, если захочет, женится на своей Ранибетте». «Эх, женить всех так женить». «Какой Ранибетте?» В голосе Наарин появились ледяные нотки, и я понял, что эльф вряд ли доживет до свадьбы. Зато Лави явно бабушкин любимчик. «Студентки с факультета пространственной магии. Хорошая девушка, хоть и темная», — поспешил заверить я. «Да, они не собираются жениться. Я на всякий случай, если надумают». «Хорошо», — сквозь зубы процедила Наарин. «Ты согласен?» «Да, в академии подпишем договор. Вот только как переправить его во дворец?» «Я открою портал. На небольшой свиток моих сил хватит. Идем, Эринальд. Уже совсем поздно». Мы снова ускорили шаг. Что ж, вот и раскрылось, зачем приехала Наарин. Как сильно надо любить свой народ и подданных, чтобы пойти на поклон к темным. Я всегда был для нее врагом, таким же, как мой отец и братья. Но Наарин рискнула обратиться ко мне за помощью, и я оценил этот шаг. «Знаешь, Эрин», — снова заговорила она, — «я рада, что не ошиблась в тебе. Признаюсь, мне было немного боязно ехать сюда. Я боялась увидеть не темного властелина, а мага, потерявшего рассудок от своей тьмы. Но ты другой. Твоя бабушка всегда говорила, что ты изменишь Тервин раз и навсегда. Сделай это. Хватит бессмысленных войн между темными и светлыми. Хватит смертей». «Я постараюсь», — пообещал бабуле. «Если не умру». «Элион не допустит», — хихикнула та. «Но на твоем месте я бы его не слушала. Если ты год проведешь в Академии, может статься, потом придется возвращать трон с боем. Да и демоны собирают армию, кто знает зачем». «Я думал об этом», — ответил ей. «И скоро вернусь домой. Вы правы, пора что-то менять. И начать надо с себя». «Занятный ты темный, Эринальд Вестер III». Наарин улыбнулась, смешав все мои имена. «Если будешь в светлых землях, заглядывай в гости». «Лучше вы к нам. Навестите меня в Тервине». «А ты пойдешь со мной в трактир?» — шепотом спросила эльфийка. «Пойду», — пообещал я. «Тогда навещу. Да и свадьбу внучки ни за что не пропущу». Так мы и шли, болтая ни о чем и смеясь. Это был чудесный вечер, из таких, которые запоминаются на всю жизнь. Мы расстались на лестнице второго этажа, договорившись утром отправить бумаги во дворец. Наарин ушла, а я еще долго стоял и думал, как же странно складывается жизнь. Похоже, эта пара месяцев в академии дала мне больше, чем многие годы во дворце. Эти месяцы дали мне меня.